Глава 37. Богдан. Я был почти уверен, что Тамара мне не откроет. В ее окнах горел свет, значит, она действительно приехала. Но в последние дни она игнорировала мои звонки и сообщения, поэтому вряд ли захочет видеть меня у себя дома. Но я все равно не уйду, я доберусь до нее, даже если мне придется выломать дверь или вскарабкаться по водосточной трубе. Я набрал код ее квартиры на домофоне. Немного сомневался, те ли цифры. Я был у нее всего пару раз. Да, цифры те. Я убедился в этом, услышав знакомый голос. «Это я. Открой», — произнес я, даже не поздоровавшись. Я думал, она сейчас просто отключится. Выключит домофон, будет и дальше меня игнорировать. Я сегодня уже один раз торчал перед закрытой дверью подъезда. Но тут все вышло иначе. Домофон пискнул, и дверь распахнулась. Я, не дожидаясь лифта, влетел на четвертый этаж. Дверь квартиры уже была открыта. Тамара стояла на пороге, в каком-то бесформенном балахоне и с распущенными по плечам волосам. На секунду мне показалось, что она похожа на ведьму. Но, блин, принц-дурак не боится ни ведьм, ни трехглавых акул. Он пришел с мечом, чтобы поотрубать им всем бошки. Тамара отступила внутрь квартиры, и я вошел. «Ты меня обманула», — прямо с порога жестко произнес я. «Сказала, что приедешь завтра. Это далеко не единственная твоя ложь». «Да», — не стала спорить Тамара. «Обманула? Но разве один день что-то меняет?» «Меняет», — рыкнул я. «Что вообще с тобой творится? Ты рехнулась? Что тебе от меня нужно?» Ну вот, я выпалил все вопросы сразу. Всего минута в гостях, а уже спросил все, что хотел. Но не получил ни одного ответа. Тамара просто стояла и смотрела на меня. С какой-то странной, то ли задумчивой, то ли мечтательной улыбкой. «Ты была у Маруси?» Задал я еще один вполне конкретный вопрос. Она кивнула. «Что именно ты ей сказала?» «Правду?» «Какую, блин, правду?» — гаркнул я. «А какая бывает правда?» — почти прошептала она. И отступила назад. В ее глазах плескался испуг. Я шагнул к ней и увидел, как она сжалась. «Она что думает, я ее бить буду? Я что, выгляжу настолько угрожающе?» Мне стало неловко. Роль обидчика женщин мне как-то не по вкусу. «Ты называешь меня обманщицей?» — тихо произнесла Тамара, прижавшись к стене. «Но твоей девушке я не сказала ни слова лжи». Она назвала Марусь моей девушкой, не любовницей, как я мог предположить, и не каким-нибудь нелестным эпитетом. Это немного сбило меня с толку. То, что произошло дальше, вообще ввело меня в ступор. «Она очень красивая», — Тамара улыбнулась. «В ней что-то такое, какой-то внутренний огонь. Я понимаю, почему ты в нее влюбился». «Понимаешь?» Я не знал, что на это сказать. «Я очень хорошо тебя понимаю. Ты сейчас готов на все». «Да, готов», — с вызовом произнес я. Тамара оттолкнулась от стены, развернулась и пошла в гостиную. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Я увидел, что на журнальном столике стоит бутылка вина, почти полная, и один бокал, наполненный красной жидкостью. Тамара извлекла откуда-то еще один бокал и наполнила его. «Я сюда не вино пить пришел», — буркнул я. «А зачем ты пришел?» «Чтобы совсем разобраться. Мы должны были развестись 3 месяца назад. Я выполнил условия договора и надеялся, что ты поступишь так же». Тамара протянула мне бокал. Я его не взял. Мне кажется, или она тянет время? Вот только зачем? Она поставила второй бокал на столик рядом с первым. Они ударились с глухим звоном. Тамара села на диван. Я остался стоять. «Знаешь, тихо, даже как-то робко», — произнесла она. «А ведь я в тебя влюбилась. Не планировал этого, но так вышло». «Что?» — слегка растерялся я. «И да, можешь меня ругать. В последнее время я вела себя как стерва. По пыталась сражаться за тебя. Глупо, да?» Она обхватила себя за плечи. «Очень глупо», — буркнул я. «Очень глупо я себя сейчас чувствовал. Я пришел биться с опасной трехглавой акулой, а передо мной оказалась слабая женщина». «Нам же было хорошо вместе. Ну скажи, хорошо?» Я не ответил. Тамара казалась искренней. Но у меня все равно было ощущение, что она оплетает меня невидимыми щупальцами. «Я все еще надеюсь, что мы можем развестись мирно», — сказал я. «Пойти в ЗАГС и подать заявление, как договаривались». «Я никогда тебя ни в чем не упрекала, ничего не просила», — произнесла она. «Мне бы очень не хотелось все усложнять», — гнул свою линию я. «Я была тебе идеальной женой», — гнула она свою. «Фиктивной?» — воскликнул я. «Все это было не по-настоящему. Ты же не съехала с катушек. Ты же помнишь, о чем меня просила? О чем мы с самого начала договаривались?» «Я помню», — сдалась она и взяла в руки бокал вина. Некоторое время мы молчали. Я подыскивал слова, чтобы убедить ее не создавать ненужных проблем. О чем думает Тамара, я не знал. Но она выпила свой бокал, а потом и тот, что налила мне. «Разве нам было плохо?» — проворковала она уже более развязным тоном. «Опять она за свое». «Нормально было», — сердито буркнул я. «Но прошло». «Я все понимаю, все проходит». В ее голосе звучала печаль. Как будто неподдельная. «Ты...» — начала она и запнулась. Я молча смотрел на нее. В этот момент она совсем не была похожа на акулу. Казалась беззащитной, даже трогательной. Но меня это не трогало абсолютно. Мне было все равно, настоящая это печаль или притворная. Я пришел сюда с совершенно конкретной целью. И я ни на секунду не забывал о цели своего визита. Тамара, как бы справившись с волнением, продолжила. «Кажется, я люблю тебя. Впервые в жизни я схожу с ума по мужчине». «Прости, но я не могу ответить тебе взаимностью». Я произнес эти слова твердым голосом, чтобы у нее не осталось сомнений. «И я понимаю, и не прошу взаимности». «Прекрасно, она понимает. Может, и на развод согласится». «Но кое-чего я попрошу». Я напрягся. У меня было дурное предчувствие по поводу этой просьбы. «Ты же хочешь развода?» — переспросила она. И я кивнул. «Быстро, без проблемы затягивания». «Именно». «Я дам тебе развод. Могу прямо сейчас написать заявление, но...» У меня перехватило дыхание. «Неужели... неужели все решится так легко и просто? Я буду свободен через месяц. А не через полгода? Я смогу прийти к клубничке свободным человеком и предложить ей руку и сердце. Не могу в это поверить. Ах да, есть же условия». «Что означает твое «но»?» — спросил я. «Я хочу провести с тобой одну последнюю ночь».